Глава четвертая. Вдох соблазна. Итак, вечер. Нет. Уикенд был испорчен. Все мои мысли и чувства смешались. Как бы ни старалась, я не могла выкинуть из головы порочного Виктора Эскаланта. Мне было стыдно за свои чувства, внезапно возникшие к нему за столь короткий период знакомства. А еще обидно, ведь я оказалась ничем не лучше тех наивных и глупеньких барышень, которых привлек этот человек своей внешностью и опасным магнетизмом. Помимо этого, я поняла, что заинтересовала его не я, а моя репутация. Он сам признался, что слышал обо мне. Я новенькая в этом окружении, а законы каменных джунглей таковы, что к таким, как я, внимание общественности повышенное. И не так уж и важно, где — в детском саду, в школе, в Испании или в ЮАР. Не скрою, меня это очень волновало и пугало. А если быть до конца откровенной, я испытывала какое-то непонятное мне до сих пор волнительное предвкушение. Нужно было взять себя в руки и не позволить одурачить себя. Утешало и в то же время огорчало, черт возьми, только одно. Я не принадлежала к той категории девушек, с которыми затевает связь Эскалант. Я наивная, незамужняя и слишком молода. Я для него легкая добыча, выражаясь его же словами. Мария отправилась в очередной раз переодеваться перед выносом огромного торта с 19 свечами. Я стояла в углу огромного зала, в центре которого танцевала толпа молодых людей под выступление Джо Бенда. Пританцовывая, ко мне подошел Адриан. «Чего не танцуешь?» В ответ я состроила гримасу и отпила из своего бокала с шампанским. «Ты сегодня особенно выделилась, дорогуша», — понимающе кивнул Эйд. «Знаю», — вздохнула я. Меня ввели в заблуждение интриги тетки с Мари. «Теперь все внимание обращено к тебе и Эскаланту. Ты же понимаешь, как мимолетна память публики, особенно если не давать поводов для сплетен». Я выдержала проницательный взгляд темно-серых глаз Эйда. Он взял мой бокал и сделал глоток из него. «Мы с Эскалантом знакомы с детства», — заговорил он. «Нет, мы не друзья. Общих интересов у нас мало, в отличие от наших родителей. Поэтому мы были вынуждены терпеть общество друг друга». Я процитирую тебе его фразу. «Скучно встречаться с одногодками и свободными девушками. Они почти сразу влюбляются и строят надежды на совместное будущее. В этом весь его принцип жизни». Выслушав Эйда, я забрала у него свой бокал. «Зачем ты мне это рассказываешь?» Он пожал плечами. «Ты новенькая, можешь увлечься им. А еще ты мой друг, и я желаю тебе лучшего. И это не Эскалант». «Не хочешь выйти на воздух?» — перевела я тему. Он кивнул, и мы двинулись к выходу. На ходу, поменяв пустой бокал на полный, я сделала глоток прохладного шампанского. «Не переусердствуй с этим», — стоя на террасе, сказал мне Адриан и кивнул в сторону моего бокала. «Я знаю меру. Не волнуйся». Меня вдруг стали раздражать его внезапные поучения. «Эскалант расспрашивал у меня про тебя». Я поперхнулась шампанским и закашлялась. «И что он хотел знать?» — отдышавшись, спросила я. «В основном его интересовали наши с тобой отношения. Он видел нас вдвоем и спрашивал, вместе мы или нет». «Ого! Ты сказал правду?» Адриан был непривычно серьезен. «Конечно. Хотя нужно было соврать. Слишком уж он был доволен, услышав мой ответ». «Значит, он наблюдал за мной. Ты не мог бы принести мне обычной воды? Не хочу больше этой шипучки». «Разумеется». Адриан забрал мой полупустой бокал и ушел в зал. Я повернулась лицом к саду, и вдохнула прохладный ночной воздух. Я пыталась привести свои мысли и чувства в порядок. «Ловко ты помыкаешь им». От неожиданности я подпрыгнула и круто развернулась. Рядом стоял Виктор Эскалант. «Прости, не хотел тебя испугать», — красивым голосом сказал он и усмехнулся. Мои щеки снова залил румянец смущения. «Надо что-то делать с собой, черт возьми». «Я не ожидала тебя увидеть», — стараясь говорить максимально ровно, проговорила я. Но меня очень смущал его взгляд, голос, аромат, исходящий от него. Да он весь целиком влиял на меня очень и очень странно и опасно. Я лихорадочно обдумывала план трусливого побега. «Знаешь», — тем временем начал он, вынув руки из карманов и скрестив их на груди, «я довольно давно знаю эту занозу, Адриана Эспехо. Наши с ним отцы очень дружны, в отличие от нас. Иногда он меня жутко бесит своими заносчивыми высказываниями. Но ты нашла к нему подход, что достойно восхищения». Я никому подхода не искала. Просто так совпало, а его заносчивые высказывания мне по душе. В моем голосе прозвучали ноты защиты своего товарища. Он слегка склонил голову набок. «Как тема вашего разговора с Марией Ривера совпала со мной?» Я потупила глаза. Глупо было надеяться, что он ни о чем не догадался. «Судя по твоей реакции, вы действительно обсуждали охоту», — раздался его голос с нотками издевки у меня над головой. «И что же мне ответить? Я вообще не сторонник сплетен. Не знаю, что на меня нашло», — бормочу я. «Заинтригован. И что же именно тебя так возмутило?» В его голосе звучал неподдельный интерес. Наконец я подняла на него взгляд, чувствуя смущение и неловкость. О, как несвойственно это было мне! «То, что ты не заводишь знакомства с девушками моих лет». Его темные брови удивленно взметнулись вверх, а в глазах светилось веселье. Его явно забавляла эта ситуация. «Интересно», — протянул он, и на его красивом лице появилась лукавая улыбка, «слышать правдивые сплетни о себе». Чуть поддавшись вперед, он тихо добавил: «До недавнего времени мне действительно было неинтересно общаться с девушками твоих лет». Мои опасения и надежды оправдались. «Ты прав. Правдивые сплетни — это редкость». Я чувствовала на себе его взгляд, но не решалась ответить на него. Этот мужчина имел какую-то гипнотическую власть надо мной. Он меня притягивал и завораживал. Он, несомненно, был небезопасен для меня, но каков соблазн! «Так, теперь необходимо ретироваться отсюда как можно быстрее. Где же этот Адриан?» «Почему ты вызвалась сегодня держать мою мишень?» — неожиданно спросил он. Я немного растерялась, ведь это и для меня было загадкой. Можно было выбрать и другой способ выяснить все у Марии. «Наверное, это было любопытство». «Чем оно вызвано?» Я снова задумалась. «Остротой ощущений». Я, наконец, посмотрела на него. Дух захватывал от совершенства его лица. «Признаю», — он не отводил взгляд, — «ты меня вконец заинтриговала». Молчание повисло между нами. Я не знала, куда деть глаза, а он свои словно пригвоздил ко мне. «Почему ты не выстрелил?» — внезапно вырвалось у меня, хотя я уже собралась попрощаться. Услышав его вздох, я решилась поднять на него взгляд. «Я боялся промазать». Он оперся спиной о колонну. Я слышала, что ты очень меткий стрелок. Так и есть. Он смотрел на меня немного из-под сдвинутых бровей и задумчиво проводил большим пальцем по нижней губе. Это простое движение несколько отвлекло от сути разговора. Но в этот раз я не смог сосредоточиться на мишени. Почему? Он отстранился от колонны и встал передо мной, все так же не отводя глаз. Ты чертовски крепко завладела моим вниманием. Этот немного грубоватый комплимент заставил мое дыхание сбиться, а сердце еще сильнее стучать в груди. Этого я и побаивалась. Он чересчур сильно на меня действует. «Приятно слышать», — слегка дрожа ответила я, — «но мне уже пора». Его бровь снова поднялась вверх. «Опять покидаешь меня?» «Мне приходится». «Отчего же?» Я, подобрав юбку, сделала шаг назад. «Ты слишком опасный собеседник». «Я тебя чем-то испугал?» «Он считает меня совсем наивной дурочкой. Горькая обида придала мне сил». «Нет, ты не посмел бы. Но твои сладкие речи слишком опасны для такой девушки, как я». На его красиво очерченных губах появилась ленивая улыбка, соблазняющая ямочками на щеках. «А как же острота ощущений?» «Это не совсем то, что я так называю». «Ты боишься меня?» Гордость взыграла во мне. Я вызывающе смотрела в его манящие глаза. «Ты чересчур самонадеян». Он склонил голову набок. «А разве тобой не движет любопытство?» «Любопытство?» — тупо повторила я. «Разве тебе не интересно понять, из-за чего весь этот шум вокруг меня?» Я недоуменно уставилась на него. «Я не совсем понимаю тебя». Он усмехнулся и протянул мне руку. «У тебя будет время подумать над моим предложением». Он посмотрел за мою спину. «А вот и наш будущий гений. На кого ты там учишься?» Я, совсем сбитая с толку, перевела взгляд с его лица на дверной проем, в котором уже показался Адриан с напитками в руках. Эскалант, не попрощавшись, уже проходил мимо него, лишь коротко кивнув.